Но ему все равно необходимо быть предельно осторожным. Убийство полицейского — слишком серьезное преступление. Однако Дженни оказалась превосходной ученицей. Пэл был в восторге. Ничто не доставляло ему большую радость, нежели переделка человека по его Пэлла образцу. «Подгони машину, любимая». Он протянул ей костюм садовника. Радостная улыбка на все лицо. «Сию минуту, любимый». Дженни повернулась и поспешила по улице с одеждой, хозяйственной сумкой и лопатой в руках. Она оглянулась и одними губами произнесла: «Я тебя люблю». Пэл с восторгом наблюдал за Дженни, получая искреннее удовольствие от ее уверенной походки. Затем повернулся и медленно пошел по дорожке, которая вела к дому человека, совершившего по отношению к нему непростительный грех. Грех, который можно было искупить только смертью. Он шел к дому бывшего прокурора Джеймса Рейнольдса. Дэниел Пэл заглянул в щелочку между занавесками в переднем окне. Он увидел Рейнольдса, который разгуливал из комнаты в комнату с телефонной трубкой в одной руке и бутылкой вина в другой. Женщина, его жена, решил Пэл, прошла в комнату, которая, по всей видимости, являлась кухней. Она смеялась. Пэл полагал, что в наше время не представляет особого труда отыскать практически кого угодно. Ведь есть компьютеры, интернет, Google. Он нашел определенную информацию о Кэтрин Дэнс, которая, несомненно, пригодится. Но Джеймс Рейнольдс оказался настоящим невидимкой. Никаких телефонных номеров, налоговых деклараций, никаких адресов ни в одном из старых справочников штата и округа и в списках юридических ассоциаций. Со временем Пэл обязательно бы отыскал прокурора в государственных архивах, но он вряд ли мог позволить себе выходить на архивную службу того госучреждения, из которого на днях совершил побег. Кроме того, у него было не так уж много времени. Необходимо было как можно скорее завершить свои дела в Монтерее и скрыться там, где его никто не найдет. И тут Пэл осенило. Он решил обратиться к архивам местных газет на интернете. Он нашел заметку в Peninsula Times о свадьбе дочери прокурора. Позвонил в то место, где проводилось мероприятие, Del Monte Spa and Resort, и узнал название компании, занимавшейся организацией торжеств, Брок. Чашка кофе для Сьюзен Пембертон и ее же газовый баллончик предоставили Пэлу доступ к документам, из которых он узнал имя и адрес человека, оплатившего организацию мероприятия, Джеймса Рейнольдса. И вот он стоит у дома прокурора. Внутри появился кто-то еще. В доме есть еще мужчина, лет около 30, возможно, сын, брат невесты. Ему придется убить этих троих и всех тех, кто еще окажется в доме. Оставлять кого-либо в живых крайне опасно. Для Пэла убийство было действием исключительно практическим. У них с Дженни будет больше времени на то, чтобы скрыться. Держа всех под прицелом, он загонит их в какое-нибудь тесное пространство, ванную или кладовую, а там прирежет, чтобы не привлекать внимание пистолетными выстрелами. Если ему будет, как и раньше, сопутствовать удача, тела не найдут до тех пор, пока он не завершит свою вторую миссию здесь и будет уже далеко-далеко отсюда. Он заметил, что прокурор положил трубку и повернулся в его сторону. Пэл пригнулся, проверил пистолет и нажал кнопку звонка. Изнутри дома послышался шум. Дверной глазок заслонила тень. Пэл отступил на шаг, чтобы была лучше видна его форма, но голову слегка опустил. «Кто там?» «Мистер Рейнольдс, это офицер Рамос». «Кто?» «Я из добавочной группы охраны. Мне бы хотелось побеседовать с вами». «Секундочку, я должен выключить плиту». Пэл сжал пистолет, чувствуя, что еще несколько минут, и у него с души свалится громадный груз. Внезапно он ощутил физическое возбуждение. Ему страшно захотелось как можно скорее вернуться с Дженни в Сивью. «Но зачем ждать так долго?» «Не стоит, он овладеет ею на заднем сиденье автомобиля». Пэл, с наслаждением поглаживая тяжелый пистолет, отступил в тень большого дерева с длинными и кривыми ветвями, что росло у самого входа в дом. Прошла минута. Потом еще он снова постучал. «Мистер Рейнольдс!» «Пэл, не двигайтесь!» — крикнул голос у него за спиной. «Бросьте оружие!» Голос принадлежал Рейнольдсу. «Я вооружен!» «Не может быть! Что произошло?» Пэл задрожал от злобы. У него едва не началась рвота, настолько он был потрясен и подавлен. «Слушайте меня внимательно, Пэл. Если вы сдвинетесь хотя бы на дюйм, я пристрелю вас. Возьмите ваше оружие за ствол в левую руку и положите на землю». «Ну? Что? О чем вы говорите?» «Нет, нет, не может быть. Он все идеально спланировал. От ярости у него перехватило дыхание. Пэл мельком взглянул назад —